Глава 14. Утром я проснулся от странного беспокойства. Часы показывали начало 5. Только-только светало. Это было похоже на зов, на какой-то очень вялый и слабый. И шел этот зов с улицы, похоже, из сада. Некоторое время я колебалась. В саду я уже была, там красиво. Цветут летние розы разных оттенков. Чистые песчаные дорожки — и несколько старых плодовых деревьев. Особенно мне нравился маленький фонтан, из которого по границе сада бежал ручей. Вдоль воды росли папоротники, венерин волос, очень красивое и нежное растение. В конце ручья было крошечное декоративное озерцо и стояла тенистая беседка. Там здорово будет читать летом. Я вообще не понимала, кто может меня звать. И зов-то был не властный, а какой-то жалобный. В конце концов я решилась и, накинув теплый халат, вышла в сад. По песчаной дорожке я дошла до роскошного куста белых роз. Это куст был источником зова? Не понимаю. Зов идет. Слабый. Куст как куст. Я не видела в нем магии. Хотя я слишком мало знаю, но... Наконец я догадалась раздвинуть ветки. Точно. Зов стал отчетливей. Надо было сходить и взять в садовом домике перчатки. Там среди инвентаря наверняка есть, но почему-то мне не хотелось уходить. Просто жалко было то слабеющее существо. Живое, кстати сказать, существо. Книга звала совсем по-другому, но я по-прежнему никого не видела. Наклоняться бесполезно. Я встала на колени и, стараясь не ободрать руки о грубые нижние шипы, раздвинула толстые стебли. Это был новорожденный крысёнок, или нет? У крыс же хвосты с рождения должны быть. Совершенно непонятно, что за существо. Но оно слепое. Похоже на крошечного червячка 5 см длиной и абсолютно беспомощное. Руку я все же уколола и не один раз, когда доставала червячка. Он еле дышал и был прохладный. Ну нельзя же так с новорожденными. Согревая его своим дыханием, я побежала на кухню. Нужно молоко и что-то еще, даже не знаю, что именно, кашу? Или новорожденные кашу не едят? Но червячок слабо шевельнулся в ладони и начал лизать ранку. Я оторопела. Это что, вампир-животное? Но угрозы от него я не чувствовала. Брезгливости к нему, кстати, тоже не было. Наоборот, меня просто переполняло желание спрятать и защитить. Между тем зверёныш залезал мне ранку и умер. У меня перехватило дыхание. Нет, все же он не умер, я чувствую. Хотя дыхание и не слышу. Он такой крошечный, что и неудивительно. Что с ним делать-то? Мыслей в голове были сотни, и каждая о том, какая страшная опасность подстерегает такого кроху. А если он замерзнет, или умрет от голода, или его схватит кот? У соседей же живет наглый толстый котяра. Однажды он уже охотился у меня в саду на воробьев, явно не от голода. Эта рыжая морда украл у тетушки мага куриную голову и играл ей на дорожке в саду. Он обязательно прокрадется и сожрет ребенка. Так, стоп, стоп! Какой ребенок? У меня нет никаких детей. Может, это вот у меня в руках все же вампир? За полтора месяца, что я в этом мире, я ни разу не слышала о вампирах, эльфах или драконах. Хотя и наводила несколько раз разговор на них. Но, похоже, их здесь просто не существует. Тогда откуда у меня такие безумные мысли? Ну, какие-то они не мои. А вот про вампирский зов в фэнтези я читала. Но червячка было жалко. Что же с тобой делать-то, неведома зверушка? Ну, решение, возможно, и спорное, но бросить малыша я все же не решилась. Нашла в гардеробной шерстяной лоскут от теплого платья, что заказала на зиму, и сшила что-то вроде кисета с парой мелких дырочек, чтобы не задохнулся. И, с некоторым сомнением, надела на шею. Моего тепла ему точно хватит, но вот не захочет ли он и дальше пить кровь? Первое время пары капель мне не жалко, но он ведь растет. И тут меня осенило. Моя магическая книга! Я кинулась в кабинет и открыла ее. Умница какая. Ну, книга, естественно, а не я. Она распахнулась ровно на странице о фамильярах. Написано было чуть старомодным языком, но в целом все доступно и понятно. Эта зверюшка — мой фамильяр. Давать ему кровь в первые дни — отличное решение, будет сильнее и могущественнее. Тут я засмеялась. Представить этого червячка сильным и могущественным мне не хватило фантазии. Зверь частично магический. Длительное время может обходиться без еды, но есть любит. Если возможность присутствует, нужно кормить. Живет интересами и жизнью пары. Редко заводит самку или самца, еще реже дает потомство. Предан до последней капли крови. А еще такой зверь — прекрасный магический накопитель. И магию в него вложенную только усиливает. Со временем и возрастом появляется ментальная связь между человеком и фамильяром. Кстати, ментальная магия. О ней как-то и не упоминал никто. Существует ли она? Надо бы уточнить в школе и заодно выяснить, почему не пользуются заклинаниями из книг. Все же я не могу здраво оценить заклинания, но объем материала внушает уважение. Неужели предки зря столько веков собирали эти знания? Ладно, что там еще о моем чуде? Фамильяры не болеют. Если зверь гибнет, а такое бывает, его сила переливается в хозяина. Может, поэтому и нет у людей фамильяров. Жадность — распространенный порок, что уж там. Но неужели не жалко свое, родное существо? Фамильяры могут иметь две ипостаси — животную и магическую. Магическая ипостась — чистая сила, ей можно пользоваться. И красивые изображения фамильяров. Пантера, тигр, волк. Да уж, какой ты у меня мелкий. Тигра из него точно не вырастет. А с другой стороны, я же видела магов. Ни у одного из них вообще не было фамильяра. Ладно, бросить его я все равно не могу, жалко. Да и уже как-то привыкла к нему. Все, нужно завтракать и собираться в школу. Сегодня первый день.